2.5. Анализ ДНК, сообщила действующий председатель Трина Варбилоу, вновь собравшемуся правлению проекта «Земля-сад», подтверждает присутствие Элинор, включая, как ни грустно, сгоревшее мозговое вещество. Опознана также ДНК ее дочери, но без следов мозгового вещества. Спасательный шлем, предположительно сохранивший голову дочери, отправлен в одну из клиник Байрона. Трина кивнула члену правления Байрону Фейгану, который ответил ей типичной врачебной улыбкой. «Будем надеяться на лучшее. А теперь, на период до следующих плановых выборов, предлагаю выбрать исполняющего обязанности председателя. Ваши предложения». «Что, прямо вот так?» Мэрил Миви остался единственным реально присутствующим. Все остальные прислали голограммы из своих офисов или домов. Зарана, совершающая переезд в Сан-Франциско, находилась где-то под континентом и заседала в личном кабинете слипстрима. «Извини, Мэрил», — сказала Трина. «Хочешь посвятить ее памяти несколько слов?» «Я не это имел в виду. По-моему, приличнее будет сейчас разойтись и собраться вновь после похорон». «Можно считать это твоим предложением?» «Да. Предлагаю собраться после похорон Элинор». «Кто хочет высказаться за?» Таковых не оказалось, и предложение не прошло. «В таком случае я все же хотел бы сказать несколько слов», — произнес Миви и встал. «В 3 минуты уложитесь, ваше преосвященство», — поинтересовался Сол Ясперсон. Миви игнорировал шпильку. «Друзья мои», — начал он, остро чувствуя фальшь этого выражения, — «сегодня мы лишились великого лидера. 12 лет назад, когда я был архиепископом Родины Интернешнл...» «Аминь», — перебил Ясперсон. «Я за то, чтобы выбрать исполняющего обязанности». «Поддерживаю», — сказал Джерри Чипвумен. «Слово дали мне», — запротестовал Миви. Но никто не обращал на него внимания, и он снова сел. Кандидатура была только одна — Сол Ясперсон. «Других предложений нет?» — спросила Трина. «Тогда...» «Предложи меня, Зарана», — попросил Миви. Зарана сидела напротив него, пристегнутая к плюшевому сиденью. Сейчас она проносилась под скалистыми горами со скоростью 1000 км/ч. «Я предлагаю Мэрила», — хмуро сказала она. Все проголосовали, и Миви потерпел поражение. Даже Зарана была против него. Голограмма Ясперсона погасла и зажглась снова на председательском месте. На повестке дня новый вопрос. Над столом появился десяток стоящих рядом у кораблей. Их огромные кольца, надписанные китайскими иероглифами, вращались в противоположных направлениях. «Никакой это не новый вопрос», — вознегодовал Миви. «Китайцам мы отказали еще в прошлом году». «Не совсем так», — возразил Ясперсон. «Мы были за, но Элинор, пользуя своей прерогативой, наложила вето. Тогда было одно дело, теперь другое», — ухмыльнулся он. «Старый вопрос снова сделался новым». «Но интересы Stark Enterprises по-прежнему представляю я», — сказал Миви. «Остынь. В этом комитете ты всегда был только почетным членом». «У меня такой же голос, как у всех остальных». «Мы его учтем. Какие будут предложения?» «Я предлагаю», — сказал Чипвумен, — «сообщить 5 китайским республикам о возможности подачи заявок на продажу о кораблей ПЗС». «Поддерживаю», — сказал Фейган. «Возражение?» — спросил Ясперсон. «Если все согласны...» «Подождите», — сказал Миви. «Возражение есть у меня». «Ладно, ваше преосвященство», — скрипнул зубами Ясперсон. «Излагай только поскорее». Миви обвел взглядом надменные лица вокруг стола. Проблема состояла в том, что он, сильно отличаясь от этих людей, не знал, о чем они думают и как можно их убедить. Вот у Элинор такой дар был. Миви она завербовала за умение разговаривать с бедняками, а не с сафами. Его аудитории всегда были унижены и эксплуатируемы этой планеты. То есть потенциальные колонисты и пассажиры проекта, а никак не спонсоры. «Китайцы хотят поставить наши корабли на околоземной орбите», — начал он наконец, — «чтобы убрать с планеты излишки своего населения». «Точно», — ухмыльнулся Чипвумен. 6 миллионов за раз». «Но к чему Земле заселять свою же Солнечную систему? Эти 6 миллионов восстановятся через 2-3 поколения, а мы тем временем своими руками создадим новых агрессивных претендентов на ресурсы ближнего космоса. Это полностью противоречит нашей миссии». «Твои агрессивные претенденты — это потенциальные потребители», — сказала Трина Варбилоу. «Если мы исполним свою миссию, как ты выражаешься, и зашлем этих колонистов на Большую Медведицу, как потом с ними торговать? Какая нам от этого выгода?» «Выгода?» Миви едва удерживался от крика, так противна была ему мысль о наживе. «Выгода в земельных участках, которые мы получаем за проезд. Сейчас в наших украинских хладохранилищах ждет отправки на Киевсад 250 000 колонистов. Как только корабль стартует, Четверть миллиона акров евразийской земли перейдет к нам. Вот в чем выгода. Члены правления смотрели на него пустыми глазами. Если их не интересуют фундаментальные задачи ПЗС, на что тут можно надеяться? «Чего вы, собственно, хотите?» – заорал Миви. «Разморозить их и сказать, извините, мы передумали?» Они даже глазом не моргнули. Миви не мог в это поверить. Компания Чипвумена поставляет на О-корабли тяжелые экструдеры и оборудование для бомбардировки частицами. Ботаника Бореалис Ясперсена комплектует для них библиотечки по зоологии и ботанике. У Фейгана автогоспитали и молодильная техника. У Геста верфи на землебуксире. И так далее, и так далее. Все они имеют свой ломоть от пирога миссии. Даже Зарана, его единственная союзница, владелица полезных людей. Она обеспечивает клоновую охрану и рабочую силу. «Больше возражений нет?» – спросил Ясперсен. Миви охватил голову руками. 12 лет неустанной борьбы. И ради чего? Его горькие думы нарушил голос. Поставь вопрос о порядке ведения. «Стрела?» «Нет, это голос не его ментора. Больше похоже на Ника, ментора Зараны». «Ник?» «Да, это я. Быстро, пока они не проголосовали». «Вопрос о порядке ведения», — сказал Миви. «Ну что там еще, ваше преосвященство?» — тяжело вздохнул Ясперсен. Не дождавшись подсказки от Стрелы или Николаса, Миви продолжил на свой страх и риск. При первичном рассмотрении Эленор наложила вето на китайский вариант. Ее больше нет с нами, а я даже в малой степени не обладаю ее умением убеждать. Он сделал паузу, видя вокруг остекленевшие взоры. Большинство присутствующих явно занимались другими делами с помощью своих менторов. «При чем тут порядок ведения?» – спросил Ясперсен. «Я как раз к этому подхожу», – сказал Миви и позвал мысленно. «Ник». Декларация ПЗС исключает предложение Чипвумена. «Декларация проекта «Земля-сад» делает предложение Чипвумена недопустимым», сказал Миви и процитировал. «Цель проекта – переселение человечества за пределы Солнечной системы. Взамен желающие передают проекту право на свою земную недвижимость». «Не вижу, каким образом это препятствует предложению о подаче заявок», сказал Ясперсен. Миви тоже не видел и поэтому шел напролом. «Неужели я должен вам это разжевать, Мар-председатель? Почему бы сразу не взять быка за рога?» «Я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду. Бери своего быка за что хочешь». «Ник», — снова воззвал Миви. «Статья 13, параграф 3». «Статья 13, параграф 3», — сказал Миви. «А также статья 13, параграф 26». «А также статья 13, параграф 26». Обсуждение приостановилось. Менторы других членов правления изучали соответствующие параграфы. Миви тоже ждал указаний. «Ник, Стрела». «Статья 13, параграф 26», — повторил Ясперсен. «Ты уверен? У нас полный кворум, мы все здесь. Какого тебе еще кворума?» «Боюсь, что он прав, Сул», — заметила Трина. «Я к стыду своему упустила этот момент. Любое действие, не предусмотренное декларацией проекта, даже предложение о подаче заявок, требует суперкворума. Это значит, что 10 членов правления должны присутствовать на совещании реально». «Реально? Кому вздумалось вводить это дурацкое правило?» Его ввела Эленор. «И мы тоже, раз оно вошло в декларацию». «Прекрасно. Вопрос о китайском варианте откладывается. Назначаю новое заседание на четверг в 9:00 по местному времени. Здесь, в Stark Enterprises. Реальная явка для всех обязательно». Это вызвало бурю протестов. «Ты, видимо, шутишь», — сказал Чипвумен. «Не то сейчас время, чтобы путешествовать», — поддержала Энди Тикель. «Ни за что не стала бы голосовать за тебя, если б знала, что ты выкинешь такой номер», — расстроилась Трина. «Чепуха», — заявил Ясперсен, — «никакой опасности нет, а мне до Индианы не ближе, чем любому из вас». «Ко мне на земле прицепе это тоже относится?» — возмутился Гест. «Для чего же тогда придумали голограммы?» «Ну хорошо, хорошо. В интересах безопасности членов правления соберемся ровно через 4 недели. За это время все, надеюсь, уляжется. Есть возражения?» «Заношу это в календарь. Есть еще вопросы о рамках этого заседания?» «Я лично предлагаю пересмотреть декларацию нашего проекта, которую Миви так любит цитировать». Миви воспринял эти слова как пощечину. «Итак, им больше не нужен посол доброй воли. Через 4 недели они выведут его из правления и окончательно загубят проект». Решение председателя умиротворило собравшихся, и совещание понемногу стало сворачиваться. Затем по комнате пробежала какая-то дрожь, и лицо Ясперсена стало чуть менее торжествующим. «Меня уведомили, что кабинет прошел апробацию и желал бы присоединиться к нам. Есть возражения?» «Кабинет?» прошел апробацию, опешил Миви.